Корабль неторопливо приближался к причалу, выше марки осев в воду тупым бивнем форштевня. Скоро с его мостика раздался повелительный свисток, и матросы разбежались, каждый на свое авральное место. Когда траулер закрепился на швартовых, тетя Поля побрела в нос корабля, где, как ей сказали, ее поджидал муж. Антон Захарычем отсюда не заметил, как она вошла, и, поглядывая в иллюминатор, старательно растирал в тазу твердые комки сухой краски. Тетя Поля с жалостью отметила, что с каждым рейсом спина мужа горбится все больше и больше. Вот, даже и не услышал, как вошла, — с тоской подумала боцманша. Стареет и стареет. Неслышно ступая, она подошла к мужу и обняла его плечи, обтянутые грубой проалифленной рубахой. — Поленька! — радостно вскрикнул боцман и засуетился, вытирая ветошью перепачканные руки. — Родная моя, Поленька! Ну-ну-ну, что ты? — сказал он, заметив, что она прячет глаза. — Ну зачем это? Я жив, здоров, чего еще? Вот только шаровой колер приготовлю. Завтра борт красить надо, весь обшарпался. И пойдем домой. Глядя на разбухшие от морской воды сапоги мужа, тетя Поля осторожно, точно боясь, что-то спросила. — Может, наплавался, не пора ли на бережок? — Да что ты сегодня, Поленька? — обиделся боцман. — Сейчас мне корабль. А уйди я со скольда, кому нужен боцман Мацута? Тебе? Ну, ладно, а другим? — Нет, как хочешь, а пятым тузом в колодье выйти не желаю. Пойдем-ка лучше домой, старуха, подзакусим чего-нибудь, да я спать лягу. Хочу поспать так, чтобы меня не качало. — А ты не серчай, — ласково потянулась к нему тетя Поля. — Ты делай, как знаешь, только смотреть мне на тебя больно. Не в твоих годах плавать по студеному морю. Вон как другие поступают. Боцман с Рюрика, Степан Хлебосолов отплавал свое, а когда спина стала плохо гнуться, пошел на берег. Сделался смотрителем навигационных знаков и живет себе припеваючи, сушит ревматизм свой у печки, а считается по-старому моряком. Мацута, не отвечая, скручивал козью ножку. Пальцы боцмана, короткие, заскорузлые от соли, широкими приплюснутыми ногтями, плохо слушались. Папироса получалась толстая и кривая, словно корабельная свайка. Бережливо собрав со стола крошки табаку, Мацута был скуп, он досыпал ими самокрутку и, прикуривая, сказал тихо, но твердо. — Бесполезный разговор. Ты мою душу, старуха, не стронешь, крепко она приросла к этой коробке. Здесь у меня все, а на берегу только ты. На палубе им встретился мастер по вытопке рыбьего жира, Яшка Мордвинов, неуклюжий парень с широкогубом, заспанным лицом. Сологрей волочил большую плетеную корзину с тресковой печенью, а за ним, отчаянно мяуча, бежал судовой кот по прозвищу Прорва. — Ну, а ты, Яков, каково живешь? — спросила тетя Поля. — А живу я так, — меланхолично ответил Мордвинов, — что со мной не только девчата, даже вдовы знакомиться перестали. Весь я ворванью провонял. Плохая жизнь наступила. — Куда? Куда ты лапу тянешь? Прорва ненасытная! — крикнул Сологрей на кота и потащил корзину дальше. У среза полубака стоял, покуривая, худощавый человек с высоким покатым лбом над безоруко прищуренными глазами. Это был помполит Аскольда Олег Владимирович Самаров. Он помог матросу втащить по трапу тяжелую корзину, сказал беззлобно. — Что, дух ворванный? — За рейс не успел, так сейчас печенку в котел тащишь. Охренеешь, что Яшка? — Да ну его! — мрачно сказал Мордвинов. — Кого это его? — Да вот этого! Видите, так и бежит за корзиной, товарищ помполит. Чуть отвернешься, он что тут? Кормить до отвала пробовал. Ничего, нажрется, аж хвост изо рта торчит и снова лезет. Мешает, товарищ помполит. На берег его, заразу хвостатую, списать надо. Скорее тебя свяжем. Ты в этом рейсе целых 40 килограммов печени в котле запорол. Драть тебе некому. Кис-кис-кис, — поманил к себе Самаров кота, но тот, жалко мяукнув, полез в люк, куда Мордвинов спускал корзину жирной тресковой печени. Олег Владимирович рассмеялся и, помахав стоявшим на причале матросским женам, прошел в командный отсек. В просторной каюте, где жили четверо молодых матросов, гулял холодный, солоноватый воздух. Волны, гулко ударяя в железную раковину Аскольда, разбивались на ветру звенящими брызгами и через открытые иллюминаторы ручьями стекали в никелированные капельницы. «Встать!» — раздалась команда. «Можно и сидеть», — сказал Самаров, перешагивая через высокий комингс. «Вы не на военном корабле». Вперед выступил молодой парень. Рыбацкая одежда из синей нанки была на нем вдоль и поперек прострочена толстыми швами. Множество карманов различной формы виднелось повсюду. — Но зато война! — сказал он. Это был бригадир отличной вахты Аскольда Алеша Найденов. Самаров сел, хлопнул себя по острым коленям. — Вы что, ребята, вы куда сегодня идти собрались? — На пироги к тете Поле. «Правда, с лукавством выходца из Балаклавы, — заметил Ставриди, — там у нее разных нравоучений наслушаешься, но то пироги — это ж вещь, ее есть можно». «Пироги, что надо, — внушительно заметил третий, Савва Короленко, а четвертый Борис Русланов промолчал. «Ну так вот что, ребята, — продолжал Самаров, — пироги пирогами, а сегодня в клубе капитанов производственные совещания. Тебе, Алексей, выступить надо, как первому бригадиру. Отралмейстер Платов, чтобы вам раньше сказать, я только что ботинки свои отдал. Кому? Да Карипанову, машинеру. Он своей Анастасией Ивановной в театре сегодня поплывет, к Нетишему в бахилах, а теперь не выступать же в бахилах мне». Дверь в каюту открылась, все мгновенно вскочили с места. «О чем у вас тут разговор?» — спросил Рябинин. «Капитан Аскольда». После рейса всегда тянуло хорошо пообедать в ресторане. Эта привычка осталась у него еще с довоенных времен. Прохор Николаевич Рябинин, сойдя на берег, посмотрел на часы. Времени в обрез. Жена, наверное, еще не приехала. Домой сходить нет уж смысла. Он прошел по разгромленной после бомбежек улочке в скромный двухэтажный домик, где разместилось нечто вроде ресторана для иностранных моряков. Старик-швейцар помнил лучшие времена и хорошо знал Рябинина еще по междурейсовому дому отдыха моряков, где капитан частенько бывал с женой. — Милости просим, кэп! — радостно светился старик. — Народу немного, пьяных тоже, и водочка стоит всего 85 рубликов 100 граммов. Рябинин прошел в тесный узкий зал, сел в уголку под запыленной пальмой по соседству с пожилым англичанином в свитере. Перед союзником лежала куча советских денег, одними рублями и трешками. Рябинин, готовясь идти на совещание, водки не заказывал, только взял бутылку пива, налил стакан пива и англичанину, тот не отказался. — Я вижу, что вы только с моря, — заметил он. — Да, — ответил Рябинин. — Вы это определили по моим рукам? — По рукам. Эта проклятая соль так въедается в нашу шкуру, что надо бы заново родить, чтобы избавиться от нее. Рябинину подали солянку, единственное блюдо, которое он позволил себе. Капитан не был скуп, но уважал экономию. — Я рыбак, — просто сказал Рябинин. — Вот только что вернулся и скоро опять уйду в море. Сейчас нам нужно очень много рыбы. Селедка — такая штука, что она умеет выручать в тяжелые времена. — А вы не боитесь плавать в такие тяжелые времена? — спросил англичанин с иронией. — А вы... — ответил Прохор Николаевич вопросом на вопрос. — Нам легче. Наши транспорты охраняют надежные конвои. По 3-4 авианосца на один караван. Согласитесь, это хороший заслон. Война возродила даже умерший класс кораблей — корветы. Они, как жуки, ползают вокруг нас, оберегая транспорты от подлодок. А вот вас, рыбаков, никто не охраняет. — Ну, пока что плаваем, — усмехнулся Рябинин. — А вы на чем пришли сюда? — Англичанин локтями раздвинул вокруг себя тарелки с объедками, запихнул под салфетку деньги. — Я пришел в Россию на новеньком 10-тысячнике Витторе. Эти коробки лучше Либерти. Хотя, впрочем, такое же дерьмо, как и все, что выпускают сейчас для поставок по Ленд-Лизу.